Алхимик. Глава 1. Неожиданное появление директора у порога нашего с Несвером дома заставило нас выкручиваться из сложившейся ситуации. Перед тем, как впустить директора, я честно отработал обещанные Несверу 5 минут, необходимые на устранение последствий моей попытки вернуться домой. «Конрад, что у вас там происходит? Что это за звуки?» Доновард услышал, как за дверью передвигают мебель, и решил войти, чтобы на это посмотреть. «Ничего особенного, господин директор, мы просто уборку затеяли», – пробубнил я, нехотя пропуская его в дом. Несвер за отведенные 5 минут мало что успел, даже не сгоревшую часть пентаграммы с пола не убрал, он просто завалил центр комнаты мебелью и все. «Вы, видимо, какую-то грандиозную уборку затеяли и начали, судя по всему, с дымохода», — сказал он, увидев бардак и моего грязного изгнанника демонов. «Несвер, открою тебе маленький секрет. Для прочистки дымоходов используют не голову, а специальную щетку». «Нет, господин директор, головой я не чистил, всего лишь решил заглянуть в дымоход, а оттуда мне на голову все и упало», — оправдался мой сосед, загораживая собой спрятанные в топке камина жировые свечи. «А камин, видимо, еще горел в этот момент. Паленой шерстью пахнет до сих пор. Это мой кот случайно шерсть опалил, на свечу нечаянно прыгнул. Хотел на подоконник, но до него немного не долетел, я свалил часть бардака, точнее запах, который еще витал в воздухе, на Мурзика». «Господин директор, а вы, собственно, по какому вопросу к нам в гости?» Тему надо было срочно сменить, иначе он вскоре мог заметить то, чего видеть не должен. «Поблагодарить хочу». «За что?» – спросил я, удивившись. Несвер тоже открыл рот, не ожидая такого поворота и чуть не забыв о том, что ему нужно продолжать стоять напротив камина. «Поблагодарить хочу вас обоих за то, что показали начальству реальное лицо некоторых членов Совета магов. Одним словом, вы молодцы, вот только еще раз такое провернете, доучиваться будете где-нибудь в армии рядовыми магами». «Все поняли?» «Поняли», — ответили мы, опустив глаза. «Несвер, будь добр, отдай мне свой эликсир. Конечно, если еще хоть что-то осталось. А зачем он вам?» Несвер хотел еще что-то добавить, но, увидев мой кулак, промолчал. «У меня будет храниться до определенного времени, чтоб у вас соблазна не было снова им воспользоваться». Несвер нехотя полез в карман и отдал флакончик с остатками эликсира Доновард. «Это все, все, все», — ответили мы дуплетом. Доновард, посмотрев на наши честные глаза, ничего не сказал, лишь улыбнулся. Он догадался о том, что отдали мы явно не все, припрятали часть, так сказать, на черный день, но не в доме, конечно, а в каком-то другом месте. «А вы, почему не уехали, как все остальные ученики?» — спросил директор, перед тем, как выйти. «А мне некуда, у меня нет дома», — напомнил я. «А мне слишком далеко ехать», — пояснил Несвер, и его настроение сразу испортилось. «Да, точно, извините, забыл о том, что у вас с этим не сложилось». Когда Доновард наконец-то ушел, мы сразу бросились стирать оставшуюся на полу часть пентаграммы. Линии в итоге пришлось соскабливать, так как они выжглись в деревянном полу. Чтобы в центре комнаты пол не выделялся чистым пятном, нам пришлось скоблить весь пол. Уборку закончили уже ближе к вечеру и, присев на кровать, осмотрели комнату. «Давно я такой работой не занимался, думал, что уже никогда больше не придется», — признался Несвер. «Судя по тому, как у тебя ловко получалось, раньше ты этим часто занимался. Через день родители заставляли. Сами они работали у раннего утра и до позднего вечера. Чистота в доме поддерживалась мной. Отец у меня строгий и чистоту любит, только попробуй пол грязным оставить, потом пару дней сесть не сможешь». Я чувствовал, что Несвер не любит вспоминать о своей прошлой жизни, поэтому больше ничего не спрашивал, захочет — сам расскажет. Пока он отмывался от сажи, я читал одну из украденных у Фарнака книг, ту, по которой недавно решил провести возвращение домой. Попытка в итоге оказалась неудачной. Было у меня ощущение, что мой кот тут совсем даже ни при чем. Его появление в пентаграмме, наоборот, помешало случиться еще большей беде. Если бы он нам не помешал, еще неизвестно, что бы произошло. Я мог не вернуться на землю, а попасть в еще один другой мир, скорее всего, уже демонский. Изгнание – это ведь не совсем то, что мне в принципе требовалось, я же не демон. Вся суть моих сомнений перед возвращением заключалась в том, что ни я, ни Несвер не знали точного перевода текста, который пытались читать. Да, буквы были такими же, вот только они в нормальные, понятные нам слова, не складывались. Сейчас, После получившейся встряски всего организма, а не только головы, книга открылась мне совсем с другой стороны. Старая книга, точнее обычная тетрадь, принадлежавшая когда-то какому-то магу, содержала в себе именно способы борьбы с демонами. Через час ее очередного прочтения, пришел к выводу, что она мне вернуться домой никак не поможет. Вторая книга, судя по состоянию, более новая, и из которой Дюнара вырвала страницу с ритуалом призыва, была бы более полезной, если бы не одно «но». Страниц в ней не хватало явно больше одной, то есть еще до Дюнары кто-то постарался уменьшить размер текста. Возможно, что именно на этих отсутствующих страницах и была важная информация для меня, но теперь уже ничего поделать было нельзя. Книги нужно будет вернуть Фарнаку, но сначала сделаю копии, так сказать, на всякий случай, вдруг пригодятся, подумал я и, спрятав книги, погасил свечу. Время, когда я закончил чтение, было далеко за полночь, и Несвер уже давно тихо посапывая, спал. Мурзик, как выяснилось, в борьбе с храпом моего соседа, добился отличного результата, за что я ему сейчас был благодарен. «Несвер, подъем!» — закричал я, проснувшись утром. «Что, уже на завтрак пора?» Он резко сел на кровати, не понимая, почему я так кричу. «Нет, на завтрак пока рано идти. Я вот что хочу предложить. Может, в город сгоняем, там и позавтракаем, и пообедаем, и поужинаем, наверное, тоже. Можно, я еще в Белую Розу схожу, продам там пару флакончиков, а то у меня деньги закачиваются. Пару не надо, иначе дорого не продашь, нужен дефицит, эликсира должно не хватать, тогда его цена не упадет», — посоветовал я, имея в наличии больше 1000 монет золотом. Варион поблагодарил меня именно золотыми монетами, которые я спрятал не в таверне Бона, а в лесу за городом. Причем предварительно разделив все на 10 частей, спрятал их в разных местах. «Надеюсь, их никто не нашел», — подумал я, вспомнив, где находится каждый из 10 схронов. Город выглядел обезлюдевшим в виду того, что сейчас в нем не было студентов, преподавателей, да и сами жители по большей части сидели дома из-за холода. Сегодня было морозно, местная зима мне даже напомнила о родной земле, где такие морозы были обычным явлением. Несвер не любил зиму, сильно не любил, поэтому всю дорогу, пока мы шли от пристани до таверны, жаловался на то, как ему холодно. В таверне Бона посетителей тоже было немного, по причине того же холода. Здесь были только ценители музыки, на данный момент скучавшие в тишине. Фирст со своими товарищами после бала уехал в столицу, чтобы там люди тоже смогли услышать новую мелодию. «Привет, Бон, чего-нибудь горячего нам на завтрак сделаешь?» – спросил я, заглянув в кухню. «Вас только двое или Дюнара тоже с вами?» «Двое нас, Дюнара уехала с отцом в столицу, оттуда потом поедет домой. Короче, до начала нового учебного года ты ее не увидишь. А ты почему с ними не поехал? Никто не предлагал. Вот оно как. Я думал, у тебя с ней более близкие отношения. Не настолько, чтобы ездить к ним как к себе домой. У нас был договор, я свою часть выполнил, а вот она нет. Вместо этого ее отец решил отблагодарить деньгами. Думаю, что кроме этого мне больше ждать ничего не стоит. Стало быть, мы квиты по договору. Жаль, из вас получилась бы красивая пара. Не судьба, видимо. Моя комната, надеюсь, не занята? Нет, не занята, я слово держу. Поэтому она еще ровно на 2 месяца точно твоя. Вот и отлично, завтрак туда, я пока огонь в камине разведу. В комнате был идеальный порядок, его поддерживала Варлетта. Мне до сих пор было непонятно, как она могла так точно угадывать день моего появления и оставлять для меня фрукты. Сейчас фрукты тоже были, только не свежие, а вяленые и политые медом. Я что-то не припомню, чтобы в какой-то таверне мне приносили такую вкуснятину, сказал Несвер, увидев сладости. Можно, конечно, можешь хоть все съесть, я на сладкое не настолько падок, как ты. Слушай, а ты это серьезно о вас с Дюнарой? Я тоже думал, что у вас все уже плотно. Я ей ничего больше не обещал, как и она тоже не обещала, так что я не знаю, что будет, когда она вернется. Эх, скорее бы Кассандра приехала. Несвер мечтательно прикрыл глаза. Еще неизвестно, какой она вернется. Может, к тебе больше и не подойти. Это почему? Ваши, так сказать, близкие отношения были подкреплены твоим эликсиром и его последствиями. Сейчас его действие полностью закончилось. Да, кстати, об эликсире. Мне бы флакончик или лучше 2, один себе оставлю, напомнил Несвер. Не нужно больше Кассандре его подмешивать, если она без него на тебя даже не посмотрит, значит, она не твоя девушка. В противном случае может быть только хуже, причем намного. Да, возможно, ты прав, но в белую розу я все равно схожу, для начала эликсир продать, а там видно будет. Со мной пойдешь? У меня сейчас туда идти нет никакого желания, я лучше по городу прогуляюсь. Вскоре Варлетта принесла нам завтрак, после которого Несвер получил от меня заветный флакончик эликсира и убежал в бордель. Я после завтрака отправился откапывать один из тайников с золотом. Мне нужно было купить теплую одежду, которая стоила гораздо дороже летней. Через пару часов одной из одежных лавок встретил Данаварта, который, оказывается, тоже решил пополнить свой зимний гардероб. «Добрый день, господин директор. Холодно сегодня, не правда ли?» «Да, холодно. Зима в этом году какая-то уж слишком холодная выдалась, причем практически с первых дней. Скоро обед, компанию мне составишь?» Предложил Данаварт, и я не посмел отказать. Ухудшать отношения с директором отказом не хотелось, мне же еще 2 года учиться. «Да, конечно, только я еще не все купил, сапоги не смог подобрать. Я знаю одну лавку, где для тебя сапоги точно найдутся. Если хочешь, могу проводить». «Конечно, хочу, я ведь не все городские лавки знаю, только те, что ближе к пристани расположены». Через час я стал обладателем отличных сапог, напомнивших мне своим видом унты. «Выбор таверны для обеда представлю тебе, вы, ученики, должны лучше знать, где вкусно кормит», — предложил Данаварт. «Таверна Дом Бона устроит?» «Я почему-то был уверен, что именно эту таверну ты ей предложишь». «Я согласен, готовит там действительно превосходно, к тому же там меньше шансов встретить кого-то из моих знакомых». До таверны мы шли долго, директор хотел насладиться морозным воздухом и поговорить. Честно говоря, мне тоже этого хотелось, но только не поговорить, а погулять, особенно после того, как утеплился. Новую одежду надел сразу, как только купил, поэтому мне сейчас мороз был не страшен. «Пока шли», — говорил в основном Данаварт, я лишь иногда вставлял в разговор пару слов от себя. «Добрый день, господин Бон», — поздоровался директор с хозяином таверны, когда мы туда пришли. Употребление слова «господин» для самого Бона было слышать непривычно, особенно от мага, который к тому же еще и директором университета является. «Рад видеть вас, господин Данаварт, в своем скромном заведении. Желаете пообедать?» «Да, только если можно не в общем зале». «Бон, пусть Варлетта в мою комнату принесет, мы там будем обедать». В комнате было тепло, угли в камине еще светились. Тарелка со сладостями, которые Несвер почти все съел, сейчас снова была наполнена, поэтому я предложил их Данаварту. «Спасибо, но я сначала съем что-нибудь более существенное. Господин директор, я так понимаю, обед как повод для разговора, так, и это тоже, но и обед немаловажен. Разговаривать на пустой желудок сложно, все время думаешь о еде. Обед принесут с минуты на минуту, поэтому можете начать». «Я хотел вернуться к своему предложению. Ты решил что-то по этому вопросу? Вы о факультете целительства?» «Разумеется, я ведь тебе пока больше ничего не предлагал. Если честно, я немного боюсь такой ответственности. Одно дело самому учиться, другое дело кого-то учить. Что если не справлюсь? Я помогу. А как с моим дальнейшим обучением? Я ведь по идее должен закончить его, то есть еще 2 года должен обучаться. За пару месяцев можешь управиться, если отбросить те науки, в которых понимаешь даже больше, чем некоторые из преподавателей». «Вы мне льстите, господин директор, не настолько много я уж и знаю». «Скромничаешь, ведь ты знаешь такие вещи, о которых мы могли лишь догадываться. Мы, например, не знали, что мозг умирает не сразу, а холод замедляет его смерть. Также никто не знал о таком способе вернуть человека к жизни, как искусственное дыхание». Несвер проговорился. «Да, не буду врать и прошу не выдавать меня, я обещал не говорить. Он хороший парень и долго сопротивлялся, не желая рассказывать, но если честно, врать он не умеет совсем. Интересно, что он вам еще обо мне рассказал?» Услышав о том, что мой сосед слегка постукивает директору, я напрягся. Начал копаться в памяти, пытаясь вспомнить, что я еще мог тогда сказать Несверу такого, чего тут точно никто не знает. Быстро вспомнив наше с ним совместное изучение анатомии, понял, что больше ничего такого не говорил, поэтому успокоился и продолжил слушать Данаварта. Больше ничего, он только это тогда запомнил и в этом не обманул, уж я-то бы это понял. Ты, в отличие от него, умеешь скрывать правду, и это хороший навык для будущего главы одного из факультетов. Целительство — это же не военный факультет, тут секретность не особо нужна. Не скажи, умение лечить не менее важно, чем военное дело. Господин директор, давайте сначала я попробую пройти ускоренное обучение, потом и поговорим. Не хочу обещать того, чего возможно не смогу добиться за столь короткий срок. Вполне разумно, но я уверен, что ты с этим справишься, к тому же мы в этом заинтересованы, поэтому поможем. Мы – это кто? Я и господин Фарнак, ну, и еще пара человек, о которых пока не могу ничего рассказывать. А господин Фарнак тут при чем? Кстати, как он себя чувствует? Ну, так скажем, действие мази оказалось не таким, на какое он рассчитывал, морщины стали возвращаться, но молодость он вспомнить успел, да Навард еле сдержался, чтобы не засмеяться, вспомнив о проделках библиотекаря. В отличие от бывшей директрисы и ее друга Мурзела, господин Фарнак оказался умнее, он с мадам Минра заперся в библиотеке, поэтому никто не видел, чем они там занимались. Вскоре нам принесли обед, после чего мы говорили уже на нейтральные темы, начиная с погоды. Пока разговаривали, я пытался понять, что хорошего или плохого мне даст должность заведующего факультетом целительства. Взвесив все хорошие против и всего плохого, плохого получилось больше, не по количеству, а по качеству. Меня явно не хотят терять из вида ни сейчас, ни потом, после окончания обучения. Я оплачиваю свое обучение сам, поэтому потом могу никуда дальше не идти учиться или вообще уехать куда-то. Вот черт, даже сбежать не могу, иначе потом всю жизнь придется прятаться, подумал я. Обед был превосходен. Мне пора идти, да и у тебя не стоит больше отнимать время пустыми разговорами. Донавард поднялся и оставил серебряную монету на столе, как оплату за обед. Передай Бону, что обед мне понравился, я буду чаще сюда заходить. Увидимся в университете. Донавард попрощался и ушел. Выражение моего лица, скорее всего, показало директору, что результат моих умозаключений меня не обрадовал. Донавард также понял, что я догадался об истинной причине его предложения мне, но говорить сейчас ничего не стал. На данный момент он решил понаблюдать за мной, что буду делать, ударюсь я в бега или нет. Ладно, хрен с вами, попробуем заняться целительством, сбежать и потом можно будет. В конце концов, королевств много, можно спрятаться в каком-нибудь не сильно воинственном, решил я. Через несколько минут после того, как Донавард ушел, пришел Нисвер. Он был счастлив по разным причинам и практически сразу попросил отдать ему еще пару флакончиков с эликсиром. Для чего? Продам, у меня еще просили, ответил он и отвел взгляд. Не нужно врать, ты все равно не умеешь. Я думаю, ты и себе капаешь и девкам в борделе. А знаешь ли ты, мой дорогой друг, что любое сильное средство наносит вред организму? Мой эликсир не наносит, он помогает. Да, но до определенного момента. Тебе, насколько я помню, всего 18, стало быть, твой организм и без эликсира нормально справится в борделе. Справится ведь, ну, так то оно да, но без эликсира меня надолго не хватает. Учись довольствоваться тем, что есть, иначе вскоре вообще ничего не будет. Мне теперь что еще партию сделать? Вспылил Нисвер, решив, что я не отдам ему больше ни одного флакончика из прежней партии. Сделай, только не такой, ты лучше какой-нибудь лечащий изобрети. Раны, например, заживляющие так же быстро. Зачем? У меня же нет никаких ран. У тебя нет, а вот у других людей есть. Ты что, ранен? Нет, я не о себе говорю. Такой эликсир, например, может помочь солдатам на войне, хотя, думаю, он и без войны может пригодиться. А чего это тебя так на лекарское дело прорвало? Доходы ведь нужно увеличить, а это на одних каплях страсти не получится. Нет, я, конечно, понимаю, что и на каплях можно нормально заработать, но они решают только одну проблему. У меня есть пара идей, а для их воплощения в жизнь мне помощник нужен. Мне предлагаешь? Нисвер, услышав о новом деле, сразу забыл о каплях страсти и, присев в кресло, приготовился слушать. Я собираюсь открыть в городе лавку, в которой мы будем продавать магические эликсиры, мази и прочие зелья. Не получится, никто не разрешит. Это почему же? Для этого нужно разрешение совета магов, а они потребуют каждый эликсир им на проверку предоставить. Ты откуда знаешь? Слышал, что в столице есть такая лавка, только там мало что полезного продают. Лавка принадлежит какому-то магу, разумеется, состоящему в этом самом совете. То есть для того, чтобы что-то подобное продавать официально, нужно прикрытие. Так, угу, Нисвер нормально ответить не мог, его рот был занят вялеными фруктами в меде. Магический университет как прикрытие сойдет? Теоретически да, но у нас нет соответствующего направления обучения. Считай, уже есть. Доновард предложил мне занять должность главы факультета целительства. Кхе-кхе, кхе-кхе. Услышав об этом, Несвер подавился и стал просить, постучать его по спине, что я с удовольствием и сделал. А полегче нельзя было, я и так слегка, ничего себе слегка, чуть жизнь не выбил. Мне послышалось или директор, в самом деле, тебе предложил организовать новый факультет, не послышалось, я в деле. Он хлопнул в ладоши и потер их. Рано радуешься, факультет создать дело не быстрое, много чего нужно будет. Одним словом, дорого это, поэтому я и хочу лавку открыть, так сказать, для пользы дела, чтобы покрыть финансовые затраты. Думаю, Доновард согласится, особенно если часть денег будем отдавать на содержание университета. Тут ведь везде одни плюсы получаются. У короля денег просить не придется, университету будет перепадать и новые лекарства появятся. Ага, ты забыл сказать, что врагов тоже прибавится. Как думаешь, столичный маг сильно будет рад, узнав, что появился еще кто-то торгующий таким товаром? Думаю, нет. Поэтому попутно с целительской магией, будем изучать боевую. Что-то мне как-то сразу расхотелось этим заниматься, Несвер решил пойти на попятную, но я не дал этого сделать. Что струсил герой-любовник? Я, струсил, не дождешься. С какого эликсира начнем? С любого самого простого, но продавать пока не будем, его нужно будет сначала довести до идеала, а то получится как с твоими каплями. А чем тебе мой эликсир не нравится? Я не говорил, что не нравится. Просто он изначально не для этого создавался. Ты имбо налечил сначала и только потом твой лекарственный эликсир, благодаря нашим общим усилиям, превратился в капли страсти. А ведь точно, я уже забыл, какие травы брал как основу. Несвер почесал макушку и, посмотрев на последний кусочек фрукта в меде, закинул его в рот. Каштыша, что вшипишивать будем. Разумеется, причем в процентном соотношении. Глава 2. Следующие два дня мы записывали рецепты всевозможных составов, какие только могли вспомнить. Вспоминал в основном Несвер, он же реальный житель этого мира и знает, чем обычно лечит то или иное заболевание. Каждый состав потом подолгу обсуждался, иногда даже не совсем мирно, но без рукоприкладства. Дело шло туго, поэтому за два дня в нашем совместном сборнике появилось всего 10 так называемых зелий, пара из которых вызывали у меня сомнения в их пользе. Ты считаешь, что полынь и вот эта вот непонятная ботва, имеющая запах конского навоза, реально могут от чего-то помочь? Спросил я, ткнув пальцем в сухую веточку неизвестного мне растения. Не ботва, а десятицвет, он помогает окрепнуть после болезни. Моя бабка со стороны отца, всегда этим настоем своего мужа, то есть моего деда, на ноги ставила, когда он болел. Дед жив еще? Не, уже давно помер. Вот о чем и речь. Да, он не от этого помер, его бревном придавило. У нас там речка есть, через нее решили мост перебросить. Погода тогда была сырая, бревно было мокрое, вот его другие работники и не удержали. Дед в тот момент внизу был, на него оно и упало. Тогда с ним вместе еще пару человек придавило, только они выжили, а он нет. Ладно, извини за деда, но состав мне все равно не нравится, его нужно чем-то разбавить, приятным на вкус и, разумеется, полезным для здоровья. Эту горечь иначе вообще пить никто не будет, даже приправленную магической силой. О чем спор, может, я чем-то смогу помочь? К нам в комнату зашел господин Фарнак, которого мы тут, ну просто ни при каких обстоятельствах не ожидали увидеть. День добрый, господин Фарнак, каким ветром вас сюда занесло? Мне показалось, или вы действительно не рады меня видеть? Показалось, мы рады вас видеть, только ваше появление в этой таверне, как бы это сказать, я запнулся на несколько секунд, подбирая нужное слово, после чего добавил, стало столь неожиданным, что я не сразу перешел от спора с Несвером к общению с вами, выдал я и сам задумался над тем, не сильно ли я нагородил. Что ж, это вполне нормальное явление, я тоже иногда бываю не сдержанным, особенно когда спорю с нашим директором, могу его в горячих не только послать куда подальше, но и кулаками поработать. Правда, сейчас это стало сложнее делать, возраст, знаете ли, рискуете, господин Фарнак, он все-таки директор, а не простой преподаватель. Мы давние друзья и хорошо друг друга знаем, поэтому на такие мелочи не обращаем внимания. Это он, кстати, подсказал, где я могу вас найти. Что-то случилось. Господин Доновард рассказал мне о том, что в нашем университете скоро появится новый факультет и возглавит его один из наших лучших учеников». Фарнак, хитро прищурившись, посмотрел на меня. «Да, есть такая проблема», — признался я, при этом тяжело вздохнув. «Так вот, собственно, по этому вопросу я к вам и пришел. Мог бы, конечно, подождать, когда новый учебный год начнется и в университете с вами встретиться, но демон меня сожри, не смог сдержаться, когда появилось что-то интересное». «В каком смысле вы к нам по этому вопросу?» «Доновард просил оказать вам, господин Фролов, посильную помощь и выдать несколько книг, которые, несомненно, будут полезны в предстоящей работе. Как вам уже известно, в нашем университете среди основных предметов есть алхимия, но здесь не все так хорошо, как кажется. В наше время хороший алхимик – большая редкость, и у нас его нет. Занятия проводит господин Куриган, а он в алхимии понимает не больше, чем я в боевой магии. Все, что он говорит, взято из книг, а там не так уж и много чего полезного есть. Я, собственно, к чему это все говорю, у меня есть еще пара книг, старые очень и в программу обучения не входят, так вот там собраны древние составы нескольких десятков настоев, мази, эликсиров и прочих зелий. Хочу отдать вам эти книги, на некоторое время, недолгое, разумеется. Перепишите, если пожелаете, и потом вернете, в целости и сохранности», — добавил он, повысив голос и подняв указательный палец вверх. Услышав о том, что нам дадут, Несвер посмотрел на наш так называемый сборник составов с некоторой брезгливостью. «О, я очень вам признателен, господин Фарнак, за такую огромную помощь. Книги верну в целости и как можно скорее, когда я их смогу получить. Прямо сейчас», — Фарнак снял с плеча свою сумку, с которой пришел и отдал мне. Сумка была небольшая, но оказалась довольно тяжелой. В ней находилось всего лишь только три книги, в целости и сохранности, напомнил мне библиотекарь, после чего сказал, что теперь хочет поужинать в этой таверне, ему Доновард посоветовал. «Идиоты мы, как можно было забыть о том, что в университете библиотека есть?» Несвер взял тетрадь с нашими записями и собрался бросить его в камин, но я остановил. «А ну стой, дай сюда, зря старались, что ли? Может, в этих книгах такого нет? Фарнак ведь сказал, что они старые очень», — напомнил я и достал из сумки одну из книг. Она реально была очень старая, потому что была сделана из кожи, причем полностью, даже страницы. Я, конечно, видел пергамент, что в принципе тоже кожа, но здесь страницы были именно кожаные. Слова были чем-то выжжены, а не написаны чернилами. Мало того, все написано с использованием старого алфавита и каллиграфии, из-за чего читать было трудно. «Несвер, а ты знаешь, где в городе находится лавка, в которой продают тетради, книги?» «Знаю, конечно. Тогда бегом туда, купишь 4 пустых книги приблизительно такого же размера, только выбери самые дорогие. Вот деньги», — я бросил на стол кошель с золотыми монетами. Монет там было всего 10, и это была просто огромная сумма по местным меркам. «За эти деньги можно было книги купить вместе с лавкой, где они продаются». «Понял, я сейчас», — Несвер схватил кошель и выбежал из комнаты. Процесс скопирования книг начался через час, когда Несвер вернулся. Купленные им книги выглядели не просто дорого, а очень дорого и, разумеется, красиво. Само собой, страницы в этих книгах не были сделаны из кожи, но бумага была высшего качества, разумеется, с учетом технологического прогресса этого мира. Помимо книг, Несвер купил 2 пузырька чернил и пару десятков гусиных перьев. «Писать ведь нам предстояло много». «Не, мы писать не будем, для копирования есть другой способ», — сказал я и приложил левую ладонь к старой книге, а правую руку к новой. «Скопировать текст из старой книги в новую книгу», — тихо сказал я. Сейчас я не был уверен в том, что получится таким образом копировать текст, и минут 5 не убирал руки с книг. «И как долго ты так будешь стоять? Мы переписывать будем или нет?» Несвер моих действий не понял, думал, что я так настраиваюсь на предстоящую долгую работу. «Будем, конечно», — ответил я и осторожно приподнял обложку новой книги. Увидев надписи на первой странице, чуть не закричал от радости. «Первая готова», — сказал я и открыл книгу где-то посередине. Увидев старинный текст, Несвер пару минут молчал, глядя на книгу, как баран на новые ворота. «Как это?» — спросил он, задумчиво посмотрев сначала на перо в руке, потом на меня. «Магия, мой друг, магия», — пояснил я и взял вторую новую книгу. Процесс скопирования повторился, теперь уже без опасения, что не получится. Я сейчас чувствовал себя великим магом, но до того момента, пока дело не дошло до третьей книги. Как оказалось, копирование происходило путем незаметного для нас изъятия чернил из чернильницы. Когда чернила там закончились, остановилось и копирование. Эту проблему я не сразу обнаружил, поэтому после неудачи еще пару раз попытался копировать. Когда в ней не появилось ни одной буквы, стало понятно, что магический принтер без чернил тоже не работает. Набулькай в чернильницу, а то процесс застопорился. Попросил я Несвера, после чего копирование продолжилось. Научи, а? Попросил Несвер, восхитившись моей способностью почти мгновенного и точного копирования любого текста. Не думаю, что у тебя это получится, в тебе нет той силы, что есть во мне. Я в этом деле уникальный, такой магической силы больше ни у кого нет. А вдруг получится? Тебе жалко, что ли? Причем тут жалко не жалко, несколько слов повторить вообще не проблема, а вот дальше. Не веришь, можешь попробовать. Приготовь пару чистых листов, пробовать будешь. Несвер с энтузиазмом взялся за дело, но даже после нескольких десятков попыток, на чистом листе так ничего и не появилось. Он бы и дальше продолжил раз за разом пытаться копировать текст, если бы мне на это не надоело смотреть. Все, достаточно. Теперь веришь, что моя магия тебе не подвластна? Верю, ответил он, расстроившись после постигшей его неудачи. Да, ладно тебе, можно ведь попробовать другой способ, попытался я его упокоить, но, как говорится, лучше бы промолчал. Услышав о другом способе, он вынудил меня объяснить, что и как делать. Имея в виду другой способ, я предполагал, что русские слова можно заменить словами местного языка. Сам я этого не пробовал, но в теории должно было сработать, главное правильно сказать. Когда я через час лег спать, Несвер еще шептал приказ тексту копироваться на чистый лист. Копировать не получалось вообще никак, он даже чернилами на чистый лист капнул, чтобы они ближе были. Когда он закончил заниматься мазохизмом, я не знал, так как элементарно заснул. Когда проснулся, этот мученик спал сидя за столом, положив под голову стопку книг. Принтер сломался, хихикнул я, посмотрев на него, после чего пошел искать Бона. Есть хотелось просто жутко, я сейчас был готов съесть что угодно, лишь бы это было съедобное. За окном было еще темно, но на кухне уже кипела работа, правда, без участия хозяина таверны. Приготовлением завтрака руководила Варлетта, а работали все те же наемные помощники. С добрым утром, господин Конрад, и вам доброго утра. Съесть дадите чего-нибудь? Если чуть-чуть подождете, будет каша. Если только чуть-чуть, есть очень хочется. Минут через 10 я получил обещанную кашу и приготовился с аппетитом ее съесть, но, как говорится, не тут-то было. А-а-а! Послышалось из подвальной комнаты. Кричал Несвер, вот только по какому поводу было неясно. А-а-а! Повторилось снова, после чего я побежал туда. Когда вбежал в комнату, Несвер сидел за столом, держась за голову. Что случилось? Текст. Я его смог скопировать. Он радостно ткнул в лист, лежавший перед ним. Текст, по правде говоря, там был короткий, состоявший всего из одного слова, но оно там было. Я же тебе говорил, что со временем научишься, похвалил я, но он похвалению очень-то и обрадовался. Я не помню, как я это сделал, вот в чем проблема. Когда сел за стол, еще не до конца проснулся, поэтому и не помню сейчас. Вспомнишь позже, только кричать не надо, всю таверну на уши поставил. Иди завтракать, потом в университет поедем, помещение для будущих занятий выбивать, да и книги Фарнаку отдать нужно, переживает дед. Через час мы с ним уже стояли у причала и смотрели, как грузовую лодку загружают ящиками, мешками и небольшими бочонками с маслом. Смотрели мы на это потому, что тут кроме этой грузовой лодки больше вообще никаких лодок не было. «Эй, там, в лодке!» — крикнул я лодочнику. «Другие куда делись? Дома сидят, сейчас же работы почти нет. Придут ближе к вечеру, когда тут появятся желающие попасть на остров», — крикнул в ответ лодочник. «Погода сегодня была ветреная, поэтому, находясь всего в 10 метрах друг от друга, мы кричали: «Мы сейчас хотим, возьмешь, если место останется». Лодочник показал на ящики и мешки, ожидавшие погрузки. «Все не влезут», — сказал Несвер, оценив количество оставшихся ящиков и пока еще свободного места в лодке. «Не влезут», — согласился я, тоже взглянув на оставшийся груз. «Идея есть, подождем до вечера, другого варианта все равно нет. Даже если все ящики смогут впихнуть в лодку, Для нас там места уже точно не останется. Может, нам тогда воду заморозить и по льду пешком до острова? Шутишь или всерьез? А почему бы и не попробовать? В любом случае ничего не потеряем. Ну, кроме своей магической силы, конечно. Хе-хе, точно шутишь. Я никогда не слышал, чтобы можно было столько воды заморозить. Самое большое можно заморозить лужу, а тут море. Не хочешь помогать? Не надо, без тебя справлюсь. Сумку подержи и смотри не урони. За книги Фарнак с тебя с живого кожу снимет. Отдав сумку с книгами Несверу, я спустился к кромке воды и, приложив ладони к холодному песку, стал представлять, как поверхность воды покрывается льдом. Процесс замерзания воды почему-то не запускался, и я не понимал почему. Все вроде бы делал как обычно, говорил, замерзни вода, потом мысленно щелкал пальцами, но результат моих усилий отсутствовал даже после нескольких попыток. Несвер, разумеется, не стал дожидаться меня у причала, а спустился ко мне и сейчас с интересом наблюдал за моими потугами. Позориться перед ним не хотелось, поэтому я изменил запрос на замерзание моря. Мне было совсем не нужно, чтобы вся вода покрылась льдом, хватило бы всего узкой ледяной дорожки, по которой можно дойти до острова. «Ледяная дорога, появись!» — крикнул я вместо того, чтобы просто подумать, а потом еще мысленно и витиевато выругался на родном русском. Не знаю, что больше подействовало, но вода стала стремительно замерзать. Через всего каких-то пару минут долгожданная ледяная дорога появилась. Я был поражен тем, что у меня получилось создать это чудо природы, отчего не удержался и закричал настолько громко, насколько смог, хвала Кондратию. Несвер, после того как увидел ледяную дорогу, стал похож на пластилиновую статую, причем без моей помощи. Не отставай. Я выхватил из его рук сумку с книгами и быстро зашагал по ледяной дороге. Нужно было спешить, так как лед быстро таял. Осторожно переставляя ноги, прислушивался к звукам за спиной. Несвер быстро отошел от шока и сейчас шел за мной, постоянно поскальзываясь и ругаясь. Где-то в середине пути я заметил, что лед под ногами стал трескаться. Если не хочешь искупаться в ледяной воде, бегом. Дальнейшее наше передвижение превратилось на прыжки с льдины на льдину, которые к тому же быстро уменьшались в размере. Несмотря на все наши старания, в воду мы все-таки свалились, но уже там, где глубина была всего по пояс. Плевать на то, что я теперь мокрый по пояс, оно того стоило, заявил Несвер, когда мы оба выбрались из воды. Согласен с тобой, сам до сих пор поверить не могу. Идем домой, пока штаны к задницам не примерзли. Когда мы подошли к университетским воротам, возле них никого не было, даже спящего сидя на бочке стражника. Я чего-то не понял, сегодня что день открытых дверей, точнее, ворот, сказал я, входя на территорию университета. Может, правила поменяли, а мы об этом не знаем, предположил Несвер, в итоге оказался в какой-то степени прав. Правила действительно слегка подкорректировали, об этом мы узнали от стражников, которые вместо того, чтобы стоять у ворот, прогуливались по территории. Теперь по новым правилам в выходной день вход и выход был свободный, но только для преподавателей, студентов и обслуживающего персонала. Кристалл-распознаватель снова был установлен в надвратной башне, только он теперь не пытался самостоятельно остановить чужака. Вместо всяких там магических эффектов, теперь раздавался удар колокола, после чего к воротам спешили стражники. Я, честно говоря, такое новшество не одобрил. Глупая какая-то система охраны получилась. «Слушай, я что спросить хотел?» — сказал Несвер, подойдя к камину. «А куда твой кот делся?» «Я его временно к кухне пристроил. Надеюсь, за время нашего отсутствия его не пустили на начинку для пирожков. Пирожки с кошатиной? Фу! Вот зачем ты это сказал? Я же теперь пироги с мясом есть не буду». «Я пошутил, Мурзика там никто не обидит, уверен в этом», — ответил я и мысленно добавил. За 10 монет серебром можно коня на неделю в чужую конюшню пристроить, не то что кота к кухне. Переодевшись и отогревшись, я отправился к Доноварту, просить выделить мне помещение, то есть личный кабинет. Занятия можно проводить в любой из аудиторий, а вот всевозможные пособия и алхимические препараты нужно будет хранить там, куда шаловливые руки учеников не смогут добраться. Присыпанные снегом дорожки и отсутствие учеников создавали видимость того, что комплекс зданий университета заброшен, что в самом деле было далеко не так. Почти половина преподавательского состава и треть обслуживающего персонала были здесь, в чем я убедился, попав в главный корпус. Как только вошел, чуть не получил мокрой тряпкой по физиономии от уборщицы. Сколько раз, ой, уборщица, женщина средних лет, замерла с поднятой рукой, в которой была тряпка. «Извините, я думала, это снова наш дворник идет», оправдалась она и быстро спрятала тряпку. «А вы к кому?» – полюбопытствовала она. «Сначала к Доноварту, а потом, наверное, к себе. Я ваш новый преподаватель», – пояснил я и увидел, как она посмотрела на меня с недоверием во взгляде. «Молодой ты слишком, для преподавателя. Считайте, что если преподаватель, должен быть обязательно старый. Ну, не так чтобы уж совсем старый, но и не такой молодой. Можете не верить, но это так, я должен возглавить факультет целительства. Лекари что ли учить будете? Точно их самых. У меня к вам один секретный вопрос», сказал я шепотом, попутно оглядываясь по сторонам, отчего уборщица тоже стала говорить шепотом. «Какой? Своего кабинета у меня пока нет, а плохой получить как-то не хочется. Вы тут все знаете, подскажите, есть ли в здании большая пустующая комната?» Уборщица также шепотом и осмотревшись по сторонам ответила: «Есть и даже не одна, а три, только я бы посоветовала попросить ту, что на верхнем этаже, там камин есть. Если там есть камин, почему комната никем не занята? Откуда мне знать, я что, директор что ли?» Ответила она уже нормальным голосом, и я понял, что в коридоре появился еще кто-то. «А, господин Фролов». По коридору навстречу мне шел местный книжный червь, господин Фарнак. «Я так понимаю, вы решили вернуть мне книги?» Он увидел у меня в руках свою сумку. «Да, господин Фарнак, они в том же состоянии, в котором и были на момент получения от вас. Быстро ты справился, может тебя своим помощником сделать? Мне часто приходится копии делать, ведь книги изнашиваются достаточно быстро, а новые взять негде. Никаких проблем, нужна будет помощь, обращайтесь. Вы, кстати, не знаете, где сейчас находится господин Доноварт?» «В своей комнате, где же еще?» «Не в кабинете, а в комнате, той, где живет», уточнил Фарнак. «Могу проводить, если не знаете, где она находится. Если это вас не затруднит, буду очень благодарен». Через несколько минут, под беспрестанную болтовню библиотекаря, мы подошли к довольно неприметной двери, за которой находились жилые апартаменты директора университета. Доведя меня до двери, Фарнак ушел, сославшись на кучу дел, которые ему сегодня нужно обязательно успеть сделать. Дед после применения мази и употребления эликсира Несвера стал передвигаться шустрее, видимо, эти два состава реально помогли его организму омолодиться, пусть и ненамного. Глядя ему вслед, я задумался над тем, что нужно бы продолжить эксперименты и с мазью, и с эликсиром. Кто знает, может быть, мне удастся создать что-то новое, способное в действительности омолаживать на достаточно долгое время. «Разрешите?» – спросил я, заглянув в комнату директора, разумеется, предварительно постучавшись. Комната была большой, но пустой. Доноварт вышел ко мне из смежной комнаты, скорее всего спальной. «А, Конрад, вернулся уже, чем порадуешь?» «Да, я, в общем-то, не порадовать пришел, а просить. Мне нужно помещение, так как с момента начала работы у меня будет скапливаться много всякого учебного пособия, в том числе и алхимического. Не хочу, чтобы некоторые составы оказались в условно свободном доступе». «Что ж, вполне ожидаемая просьба, у нас тут есть несколько пустующих комнат, можешь занять любую. Попроси кого-нибудь из обслуги, тебе их покажут. С досрочной сдачей экзаменов определился или тебе нужно время?» «Я бы хотел экзаменоваться по готовности к каждому направлению. Все сразу сдать в ближайшее время просто не смогу. К тому же к некоторым из предметов даже еще не прикасался. У меня к ним пока доступа нет». «Доступ я лично разрешаю. Можешь затребовать в библиотеке любую книгу, даже из закрытого раздела». «Опля, оказывается, есть закрытый раздел», подумал я, а вслух сказал: «Спасибо, господин директор. Мне еще нужен приблизительный список тем, по которым предстоит отвечать, не по всем же книгам библиотеки потом отвечать. Подойди к Минра, она обычно присутствует на всех экзаменах, у нее есть все вопросы. Если у тебя есть еще какие-то просьбы, говори, только быстро, я сейчас немного занят», поторопился он меня, взглянув на дверь комнаты, из которой вышел. «Пока больше ничего не нужно, если что-то еще потребуется, я потом приду. До свидания, господин директор, и еще раз большое спасибо за помощь и поддержку», поблагодарил я и быстро вышел, чтобы не отвлекать его от дел, возможно, действительно важных. «Итак, мне нужен кто-то, кто покажет комнаты, подумал я, стоя в пустом коридоре и не зная, в какую сторону направиться. Уборщица ведь внизу. Вспомнил я об этом кладезе всевозможной информации бытового направления. Вспомнив, пошел ее искать, но вскоре пришлось отложить поиск на некоторое время, так как я увидел Фарнака вместе с мадам Минра. Они мило беседовали о чем-то, при этом старый библиотекарь нежно прижимал ее ладонь к своей груди. Минра в ответ краснела, но руку не вырывала. Они были настолько увлечены друг другом, что даже не заметили, как я вышел из-за угла, куда потом быстро и вернулся, чтобы понаблюдать за ними. Разговаривали они недолго, потому что Фарнак достаточно быстро уговорил ее зайти к нему в библиотеку. Вот старый хрыч, эк его разморило после пары магических составов, о женщинах вспомнил. Подумал я, проходя мимо двери библиотеки. Уборщица уже собиралась уходить, когда я пришел на нижний этаж. Постойте, просьба у меня к вам, я остановил ее. Что, пол где-то нужно помыть? Нет, комнату нужно показать, ту что с камином. А, ну, так это просто, иди за мной, ответила она, после чего быстро засеменила по коридору. Я еле успевал за ней идти, иногда переходя на бег. Зачем же так бежать, я никуда не тороплюсь. Зато я тороплюсь, мне еще 6 аудиторий нужно успеть помыть, ответила она и пошла еще быстрее. Через несколько минут уборщица привела меня к двери, за которой находилась искомая комната. Вот эта комната, но я бы не советовала вам занимать ее. Говорят, что прежние хозяева быстро помирали, когда селились здесь. Слухи ходят, призрак первого хозяина убивает всех, кто сюда вселяется. Глупости это, нет никаких призраков, ответил я и толкнул дверь от себя. Она, как ни удивительно, оказалась не заперта, поэтому через несколько секунд я оказался внутри. Комната была шикарной, как по размеру, так и по интерьеру. Возле одной из стен находился просто огромный камин, в центре большой овальный стол, на котором стоял канделябр на 7 свечей. Почему именно на 7 свечей, я не знал, везде мне встречались либо на 1, либо на 3, либо на 5 свечей. Свечи в канделябре были очень старые, но тем не менее загорелись сразу, как только я сказал, зажгитесь. Ну, так это, я пойду, спросила уборщица, не решаясь зайти в комнату. Да, конечно, идите, дальше я сам. Пыли в комнате было много, так как здесь давно никто не прибирался. Женщина боялась сюда входить, поэтому я решил, что и самостоятельно смогу привести комнату в нормальное состояние. Дрова в камине, так же как и свечи, загорелись быстро, несмотря на то, что пролежали тут не один год. При свете свечей и камина я около часа боролся со скопившейся здесь пылью и в итоге вышел победителем. После уборки комната мне стала нравиться еще больше. Большая, но уютная, она могла быть как жилой комнатой, так и рабочим кабинетом одновременно. Во время уборки мною была найдена географическая карта, на которой были обозначены не только близлежащие королевства, но и отдаленные, находившиеся по другую сторону моря. Море, кстати, называлось Средиземным, что было для меня приятно узнать. На другом берегу находилось королевство Лев, о котором я вообще ни разу не слышал, даже мельком. Самое интересное это то, что граница этого королевства была обозначена только береговой линией, то есть насколько оно большое, видимо, никто не знал. Помимо этой карты нашел кучу стеклянных сосудов разного объема, скорее всего ранее использовавшихся в алхимических целях. Для предстоящих задач мне эта комната просто идеально подходит, подумал я и присел в просторное кресло, стоявшее напротив камина. Время уже было далеко за полночь, поэтому я остался ночевать здесь, несмотря на отсутствие постельного белья, как, впрочем, и матраца на кровати тоже. Спал вполне спокойно, никакой призрак мне не мешал, из чего я сделал вывод, что его нет, это всего лишь байки. Когда утром вышел из комнаты, встретил в коридоре мадам Минра, которая сообщила мне о том, что сегодня последний день каникул и что сегодня же все студенты должны в полдень собраться на главной площади. Директор познакомит учеников первого курса с преподавателями и расскажет о новых правилах, которые вступят в силу уже завтра. Одним словом, мне нужно обязательно быть на этом общем собрании, только я не понимал, в роли кого, студента или уже преподавателя. Преподавателем я себя не чувствовал, так как для этого знал недостаточно, особенно в том направлении, которое мне фактически навязали. Глава 3. В полдень, выйдя из главного корпуса, с намерением занять место среди учеников второго года обучения, то есть своей группы, но, как говорится, не тут-то было. Данаварт, увидев меня, сразу притянул к себе и заставил стоять рядом с ним. По другую сторону от него стояли библиотекарь, потом мадам Минра, дальше стояли простые учителя. Некоторым из них мое близкое положение относительно директора явно не нравилось, я это понял по их взглядам. «Приветствую всех собравшихся здесь», – начал говорить Доновард, после чего галдеж на площади резко прекратился. «Сегодня для многих из вас настал день, когда вы начнете познавать магию и использовать свою магическую силу правильно. А еще вы должны будете познать себя, то есть понять, на что вы реально способны. Многие, я имею в виду тех, кто прибыл сюда в первый раз, должны будут быстро адаптироваться к нашим жестким правилам, при этом стараясь преуспеть в изучении всевозможных наук». Дальше Доновард стал перечислять предметы, которые студентам предстоит изучить, и представил преподавателей. Шоком для всех стал последний, с этого года введенный в изучение предмет – целительство. В принципе, шоком стал не сам факультет как таковой, шокировало имя его главы, то есть мое имя. «Представляю вам главу факультета целительской магии господина Конрада Фролова», – громко сказал Доновард, после чего на площади воцарилась какая-то зловещая тишина. Я в это время боковым зрением увидел ненавистный взгляд местного алхимика, который воспринял это известие как удар по нему, то есть снижение его значимости в университете. Честно говоря, меня это известие самого шокировало, ну, нельзя же так сразу, я ведь не готов еще стать преподом. Доноварда это, видимо, волновало меньше всего, у него была задача создать новый факультет, как позже выяснилось, уже не в первый раз. На следующий день страсти о новом факультете еще не улеглись, университет гудел как потревоженный улей, обсуждая мою кандидатуру. Ко мне в новую комнату ближе к полудню пришел Нисвер, разумеется, с претензиями, почему я не сказал ему, что главой факультета стану сразу с первого дня нового учебного года. Он же мне позже и поведал о том, что этот факультет и раньше пытались создать, причем аж 3 раза, но каждый раз его глава быстро умирал по непонятным причинам. Причину их смерти так никто в итоге и не смог установить, в связи с чем все списали на призрака, неизвестно откуда появившегося в университете. Бред, нет тут никаких призраков, просто нужно быть осторожнее во время опытов, ответил я Несверу, но в памяти у меня отложилось упоминание о призраке, одним словом, мало ли что, вдруг и в самом деле, существует. Прошло 3 дня с момента моего назначения главой факультета целительства, а моя недавняя подруга Диунара так ко мне и не пришла, несмотря на то, что сейчас находилась в университете. Было обидно понимать, что меня элементарно использовали для достижения определенной цели. Я также прекрасно понимал, что мне этого и нужно было ожидать, ведь у нас была обычная сделка. До меня также дошли слухи, что Диунара сейчас достаточно тесно общается не с кем-нибудь, а с самим принцем. Ее отец так не просто так долго ублажал короля, не жалея на это ни средств, ни времени. Мне было все равно, с кем она сейчас, но чувство того, что меня кинули, осталось. Честно признаться, после моего назначения главой факультета отношение ко мне не изменилось только у Несвера, он по-прежнему относился ко мне как к своему соседу и сообщнику в некоторых делах. Я был благодарен ему за это и потихоньку приобщал к делу, то есть созданию новых целительских составов, именно целительских, а не таких, как его эликсир капли страсти. Нет, этот эликсир, конечно, тоже оказывал, так сказать, определенное лечебное воздействие на организм, но мне сейчас нужны были совсем другие составы. Я каждый вечер смешивал разные настои и отвары, пытаясь создать препарат, исцеляющий от ран или определенных заболеваний, но не насыщал их магией и само собой не испытывал. Каждый состав был мною подписан, чтобы потом не спутать, где и что смешано. Создавал как уже известные составы, причем из закрытых для общего пользования источников тоже, так и новые, но с ними дело шло туго, можно сказать, вообще стояло. Все сдвинулось с мертвой точки после того, как к процессу основательно подключился Несвер. Он много чего знал о разных травах, ведь он вырос в деревне, к тому же его бабка была знахаркой, от которой ему и достались определенные знания и, скорее всего, магический дар тоже. Его знания частично перешли ко мне, не зря же я его к делу приобщил, бонус ведь мне должен быть от этого. Сам я до этого момента вообще мало что знал о свойствах разных трав местного произрастания, как, впрочем, и о земных травах лекарственного назначения. День за днем прошло почти 3 месяца, я упорно учился, чтобы досрочно сдать все экзамены и попутно вел занятия по целительству. На них я пытался объяснить ученикам принцип работы человеческого организма, основываясь на устройстве автомобиля, точнее местного транспортного средства, именуемого тихоход. Пытался объяснить понятным языком, какой орган за что конкретно отвечает, поставив на место сердца топтуна, то есть, то животное, которое являлось движущей силой этого плавсредства. По моему мнению, я нес полный бред, но, как оказалось, такой новый подход в объяснениях всем понравился. Ученики быстро вникали в суть дела и уже сами пытались сопоставить работу человеческого организма с каким-нибудь другим знакомым всем механизмом. В связи с таким новым подходом к обучению, моя популярность как преподавателя резко поднялась на практически недосягаемый уровень. Даже на занятия к Доноварту ученики шли не с таким удовольствием, как ко мне. «Мурзик, это нельзя пить». Я отогнал кота от миски с новым составом, в котором одним из компонентов была валериана местного вида. Кот упорно пытался прорваться к миске, чтобы вкусить это ароматно пахнущее снадобье. Глядя на его настырные попытки, подумал о том, что мне срочно нужны подопытные кролики, точнее крысы или на худой конец мыши. Кроликов заводить не хотел, животина эта достаточно прожорливая и к тому же капризная в содержании. Чуть что сразу мор нападает, дохнут пачками, а мне этого не нужно. Подумав о подопытных, посмотрел на свою шикарную комнату и представил, во что она превратится, если тут появится пара десятков крыс. Крысы, разумеется, будут сидеть в клетках, но ведь запах не запретить, да и кот с ума сойдет от таких соседей. Мне нужна еще одна комната, так сказать, лаборатория, где можно будет проверять влияние составов на организм, в данном случае на крысиный, подумал я и, спрятав новую смесь в сундук от греха, то есть от кота подальше, пошел к директору. «Разрешите войти, господин директор», — сказал я, заглянув к нему в кабинет. «А Конрад, входи, входи, присаживайся», — Доноварт показал на кресло, стоявшее напротив его стола. «Я, надо признать, восхищен тем, как ты легко сдаешь экзамены. Сколько уже за последние 3 месяца тебе удалось сдать?» 4 из 7, следующим должна быть алхимия. Думаю, ее тоже сдам без проблем. Даже так, можно полюбопытствовать, с чем связана такая уверенность. Изучив доступный материал, то есть конспекты, которыми со мной поделился господин Фарнак, и, имея доступ к закрытой для общего пользования части библиотеки, я пришел к определенному выводу. Все сходится к тому, что преподаватель алхимии господин Куриган утаивает от учеников большую часть составов. Одним словом, отбросив ненужную, по моему мнению, пустую информацию из его уроков, учить мне не так уж и много придется. Доноварт посмотрел на меня с некоторым недоверием, словно я сейчас пытался его в чем-то обмануть. Именно сейчас я не сказал ни слова неправды, что было редкостью. Попав в закрытую часть библиотеки, я получил в руки полный справочник всех составов, известных на данный момент. Фарнак, разумеется, строго следил за тем, чтобы книги из закрытой части не покинули библиотеку, но мне их выносить было и не нужно. Чисто случайно научившись копировать любой текст, а также рисунок за пару минут, я уже давно все скопировал. Сейчас у меня в комнате лежали точные копии всех самых ценных книг из закрытой части библиотеки, а это приблизительно что-то около 30 фолиантов. Мало того, почти все книги я уменьшил в размере, некоторые в несколько раз, так как они были слишком большого формата. О том, что у меня появилась своя библиотека, никто не знал, даже Несвер, который почти каждый день помогал мне в работе. В мой сундук он никогда не заглядывал, видимо, считая, что там не может храниться ничего ценного. Если бы он сунул туда свой любопытный нос, нашей дружбе пришел бы конец. В сундуке, помимо книг, хранились остатки его капли страсти, которые я от него утаил, сказав, что все разбилось во время ремонта таверны Бона. Он, конечно, расстроился, услышав об этом, но горевал недолго, ведь сделать еще не было серьезной проблемой, к тому же эликсир этот ему сейчас не был нужен. Несвер расстался с Кассандрой и на данный момент новой девушкой не обзавелся, да и не хотел пока с кем-то настолько сближаться. Что ж, если ты настолько уверен в своих знаниях, мне остается лишь пожелать удачи, сказал Доноварт, выйдя из непродолжительной задумчивости. А теперь перейдем к тому вопросу, с которым ты ко мне пришел, ведь ты пришел не просто поговорить. Здесь вы правы, господин директор, я по делу пришел. Мне нужна еще одна комната, желательно в подземной части здания. Зачем? Доновард заинтересовался, услышав о подземелье, которое мне понадобилось. Мне нужна лаборатория, в которой можно проводить опыты на крысах или мышах. Не хочу на людях проверять действие новых составов. Я могу разрешить использовать для этих целей кабинет алхимии, там ведь уже много что есть для этих целей. Предлагаете поселить в кабинете Куригана пару десятков крыс и полсотни мышей? Думаю, он этому не обрадуется. Тоже верно, такое соседство ни к чему хорошему не приведет. С подземельем есть проблема, там находится запас продовольствия и твои крысы его могут достаточно быстро уничтожить, если смогут выбраться из клеток. Может быть, есть какая-то комната с отдельным входом, чтобы оттуда не было доступа к продуктовому складу? Может и есть, нужно у прислуги спросить. Они должны лучше знать, ведь подземелье в их руках. Одним словом, сам поговоришь и, если такая комната там найдется, можешь ее занять. Через несколько минут я вышел из кабинета директора и задумался над тем, что директор как-то подозрительно добр ко мне. Что не попрошу, все предоставляет, даже без каких-либо условий. Излишняя его доброта выйдет мне боком, что-то тут не так, не может быть все так гладко. Пришел я к выводу. От Доноварта я направился прямиком в подземную часть здания, чтобы поговорить с обслуживающим персоналом. Подземелье было большим, визуально мне даже показалось, что оно больше, чем само здание. Все помещения использовались для разных целей, в некоторых хранились овощи, в других фрукты или вино, но были и такие, где хранился всякий хлам, по словам прислуги, разумеется. Хламом они считали старую, но еще довольно крепкую мебель.